А поворотись-ка, сын, экой ты смешной какой. Что это на вас за поповские подрясники? И этак все ходят в академии. Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в Киевской бурсе и приехавших домой к отцу. Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжих молодца, еще смотревшие из-под лобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю. «Стойте, стойте, дайте мне разглядеть вас хорошенько», — продолжал поворачивать их он. «Какие же длинные на вас свитки! Экие свитки! Таких свиток еще и на свете не было! А побеги который-нибудь из вас, я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, запутавшись в полы!» «Не смейся, батюшка», — сказал, наконец, старший из них. «Смотри, ты какой-то пышный, а чего бы не смеяться? Да так, хоть ты мне и батька, а как будешь смеяться, то ей-богу поколочу. Ах ты, сякой такой сын, как батька», — сказал Тарас Бульба, отступивший с удивлением несколько шагов назад. «Да хоть и батька, за обиду не посмотрю и не уважу никого». «Как же хочешь ты со мной биться? Разве на кулаки?» «Да уж как бы то ни было, ну давай на кулаки», — говорил Тарас Бульба, засучив рукава. «Ой, выступай, моя бану армия, школьно собрала бану крыло». И отец с сыном вместо приветствия после давней отлучки начали насаживать друг другу тумаки и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая, то оглядываясь, то вновь наступая. «Смотрите, добрые люди, отгрел старый, совсем спятил с ума», — говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога, не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. «Дети приехали домой, больше года их не видали, а он задумал не весь что, на кулаки биться, да он славно бьется», — говорил Бульба, остановившись. «Ей-богу, хорошо! Добрый будет казак, добрый!» «Ну, здорово, сынку, здорово, почеломкаемся!» И отец с сыном стали целоваться. «Добрый, сынку, добрый! Вот так колоти всякого, как меня тузил! Никому не спускай!» «И все-таки на тебе смешное убранство! Что это за веревка висит? А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил?» — говорил он, обращаясь к младшему. «Что ж ты, собачий сын, не колотишь меня?» «Вот еще что вздумал», — говорила мать, обнимавшая между тем младшего. «И придет же в голову эдакое, чтобы дитя родное било отца, да будто и до того теперь. Дитя молодое, приехало столько пути, утомилось». Это дитя было 20 с лишним лет и ровно в сажень ростом. «Не слушай, сынку матери, она баба, она ничего не знает. Ничего! Какая вам нежба? Ваша нежба! Чистое поле, да добрый конь, вот ваша нежба. А видите вон эту саблю, вот ваша матерь. Это все дрянь, чем набивают головы ваши. И академии, и все эти книжки, эти буквари, философия, все это казнащой, и плевать на все это». Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати. «А вот лучше я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот где наука, так наука. Там вам школа, там только наберетесь разума». Ну-ка, Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотников и весь полковой чин, кто только был на лицо. И когда пришли двое из них, и Исаул Дмитро Товкач, старый его товарищ, он им тотчас же представил сыновей, говоря: «Вот, смотрите, какие молодцы! На сечь их скоро пошлю!» Гости поздравили и Бульбу, и обоих юношей, и сказали им, что доброе дело делают, и что нет лучше науки для молодого человека, чем запорожская сечь. «Ну ж, паны, браты, садись всякий, где кому лучше, за стол. Ну, сынки, прежде всего, выпьем горилки», — так говорил Бульба. «Боже, благослови, будьте здоровы, сынки, и ты, Остап, и ты, Андрей. Дай же, Боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы, чтобы бусурменов били и турков не били, и татарву били бы, когда и ляхи начнут, что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били. Ну, подставляй свою чарку. А что? Хороша горилка? А как по-латыни горилка? Это вот, сынку, дурни были латинцы. Они и не знали, если на свете горилка, как бишь его звали, что латинские вирши писал. Я грамоте разумею не сильно, а потому и не знаю. Так, Гораций, что ли? Ишь, какой батька, подумал про себя старший сын Остап. Все старый собака знает, а еще и прикидывается. Эх, я думаю, архимандрит не давал вам и понюхать горилки, продолжал Тарас. А признайтесь, сынки, крепко стягали вас березовыми и свежим вишняком по спине и по всему, что не есть у казака. А может, так как вы сделались уж слишком разумные, так, может, и плетюганами пороли? Чай не только по субботам, а доставалось и в середу, и в четверг. Нечего, батька, вспоминать, что было, отвечал хладнокровно Остап. Что было, то прошло. Ну, вот пусть теперь попробует, сказал Андрей. Пусть только теперь кто-нибудь зацепит. Вот пусть только подвернется теперь какая-нибудь татарва. Будет знать она, что за вещь казацкая сабля. Добре, синку. Добре. Ей-богу, добре. Так когда на то пошло, то и я с вами еду. Ей-богу, еду. Ну, какого дьявола мне здесь ждать? Чтоб я стал гречкосеем, да воводом, глядел за овцами, да за свиньями, да бабиться с женою, да пропади она, я казак, не хочу. Не хочу. Ну так что ж, нет войны? Я так поеду на Запорожье. Погулять. Ей-богу, поеду. И старый Бульба мало-помалу горячился. Наконец рассердился совсем. Встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою. Завтра же едем. Зачем откладывать, какого врага мы можем здесь высидеть? На что? Что нам эта хата? К чему нам это все это? На что эти горшки? Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки, фляжки. Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить, но, услышав о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез. Взглянула на детей своих, с которыми угрожала ей такая скорая разлука. И никто бы не мог описать всей